Глава 15. Сянский берег оставался позади. Ветер наполнял парус дракара, волна слегка била его в борт, будто подначивая идти быстрее. А я сидел на корме и полной грудью вдыхал морской воздух. Еще одна короткая глава моей, надеюсь, длинной жизни оказалась окончена вместе с зимовкой в Карантаже. Расторговаться здесь получилось хорошо, плата за постой была умеренной, а продажа трофейной джонки солидно пополнила наш бюджет, так что хватило закупиться специями под завязку. Однако не все вышло так хорошо, как я надеялся. Было бы очень недурно, раскрой все мои хирдманы и вирдманы хороший потенциал в освоении энергии духа. Это бы со временем позволило им стать чем-то невероятным. Нет, ассан-ветеран, овладевший праной и раскачавший ее исток, тоже та еще машина смерти, при виде которой даже демоны по углам срутся. Особенно если его снарядить должным образом. Но еще один источник энергии, делающий бойца сильнее, быстрее, прочнее и выносливее, это, ох, какое большое подспорье, которое позволяет встать выше всех тех, кто использует лишь прану. Однако сила духа покорилась не всем, а лишь десятку человек, если говорить о заметных достижениях, а не мелких успехах, что вообще тоже на пользу, но все-таки не то. Ну что же, у талантливых больше шансов стать хольдами моей дружины в обход всех прочих. Кроме железной рубашки, я надеюсь, они освоят и духовный скачок, станут кошмаром любого чародея, что прячется за строем своих защитников. Да и не только чародея. Мало приятного, когда тебя с тыла вдруг атакуют 10 очень злых эссенов, разбивая стену щитов подобным маневром. Но 10 — это не полсотни, увы, всегда хочется больше и лучше. Также с нами не отправился Йон Суль, хотя я нашел способ намекнуть, что был бы не против увидеть его на палубе своего корабля. Вновь, увы, но семья очень плотно взяла его в оборот, не только натаскивая парня на телохранителя, но и готовя в старшие офицеры своей торговой стражи, как он и мечтал. При таких раскладах направляться странствовать по миру с мутным северным варваром и компанией ему не особенно улыбалось. Тем более, что хоть капитана-предателя и нашли способ травануть, прежде он рассказал заинтересованным лицам, кто его соблазнил на измену. Размотав клубок, чоны вышли на одного из своих конкурентов, и у них тут назревала небольшая войнушка. Хотя торговые дома, конечно, не будут сходиться армиями стенка на стенку, но вот нападения подозрительно хорошо подготовленных разбойников на караваны участятся. Как расцветет работа наемных и не очень убийц. Что ж, мир так устроен. Ты знакомишься с интересными людьми, а затем оставляешь их за спиной. Впрочем, Свангард такой же круглый, как и Земля. Может, с Йон Сулем еще свидимся, если живы будем. Зато с нами был Сяо, которого мастер Лян аж отпустил на вольные хлеба, сказав, что его ученичество окончено. Тому оставалось лишь выполнить последний наказ наставника — 10 лет, уча уже нас. Для звания мастера парень был слабоват, но в целом неплох. Правда, Лян как был, так и оставался тем еще куском коричневой субстанции. Не подумайте, что шоколада. Учеников держал в черном теле, а Сяо выпнул во взрослую жизнь без гроша в кармане, оружия и прочего имущества. Кроме одежды, что была на нем, и тонкой, видавшей виды циновки. Так что перед отплытием пришлось не только отвезти его на капище, навешать кучу клятв именем богов, но и пробежаться по лавкам, потому что практически голозадый воин мне в составе Хирда нафиг был не нужен. А еще подобное чудо при следующем визите в Ассенхейм подрывало бы мой авторитет. При правильном хёвдинге такой муйни не бывает. Обстоятельно поговорив с парнем, я выяснил, что его семья оплатила обучение Уляна в надежде, что тот вернется и поможет им в будущем. Тут был неприятный облом, но зная, что лояльность подчиненных — это та штука, которая сильно дороже золота, я озадачился тем, чтобы передать родителям Сяо деньжат через торговый дом Чонов в Центральный Сянь. Благодарение Локи, что мы отсюда сваливаем. Видят асы с ванами, я уже устал ломать свой язык. Молодой железнорубашечник цветасто рассыпался в благодарностях и за легкую броню, и за копье со щитом и кинжалом, и за шлем с конским хвостом на затылке, и особенно за деньги семье. Конечно, тут у них так принято. Мне и торговцы регулярно песни поют, что я могучейший и честнейший из всех ныне живущих, а моя щедрость выше неба, выше богов. Лишь бы я купил у них хоть что-нибудь. Однако надеюсь, что Сяо не сильно кривил душой и будет служить честно, пока срок не выйдет. А может и дольше, в конце концов, ему положена доля дрэнга, а барыши у нас хорошие. Не факт, что дома он сможет иметь столько же. Правда, семья — это святое. Но я по-прежнему продолжал следовать своему кредо о том, что мне глубоко положить на длину ушей, цвет кожи, разрез глаз и прочее, лишь бы разумный был полезен и толков. Кроме вышеперечисленного, удались не все наши магические эксперименты и исследования. Нет, многое получилось. Тот же артефакт, что по всем признакам практически полностью копировал солнечный свет, включая ультрафиолет, я до ума довел. Однако, как поставить выращивание магических растений на поток, мы пока не придумали. С какими-то результат был, с какими-то нет, а отследить закономерности пока не удавалось. Необходимо было получить больше статистики. За одну зиму такие дела не делаются. А сейчас оранжерея и вовсе была полностью очищена от содержимого и готовилась принимать четвероногих постояльцев. Благо, секции для них в нашем бывшем сарае уже есть. Также пока ничего не клеилось с созданием нового креста преобразований, который бы улавливал энергию духа. Однако могло быть и хуже. Узкоглазые не послали иностранцев в Нур-Рихену, или как там зовут, главную местную нечисть, а действительно чему-то научили. Это было достижением, не обошедшимся без удачи. Тут своим-то секреты раскрывают со скрипом, что уж о чужих говорить. Хотя бы часть магических исследований удалось привести к какому-то полезному результату. Мы не потратили время впустую. За зиму вообще все недурно натренировались, не филоня и не прохлаждаясь. Сам поход был прибыльным, и мы остались в огромном плюсе. Нас не втянули в местные разборки тех же торговых домов, хотя мне и поступали настойчивые предложения попиратствовать. Однако я всех их отмел. Сойтись в битве с морскими разбойниками — это славное и достойное дело. Другой разговор — разбойничать самому, вырезая честных тружеников моря и их охрану по указке каких-то торгашей. Среди асанов немало тех, кто согласился бы. В конце концов, для них есть свои, которых следует защищать, и есть чужие, которых не жалко. А мне жалко, для меня все люди остаются людьми. Наверное, это значит, что моя совесть еще жива, а я все еще я. А не отморозок, которому пофиг, чью кровь лить, лишь бы платили. И мне во вред это дело не пошло. «О чем задумался, Хевдинг?» — хохотнул рядом Асмунд. «Уж не о кошкодевках ли?» «Да вот, думаю, парочку специально для тебя прикупить», — в тон рыжему кормчему ответил я. «А то все один да один. Хотя даже твой вождь уже невестой обзавелся, даром что на магии был женат». «Ну, у тебя в хель, вождь!» — буркнул здоровяк, который, к моему удивлению, был примерно так же неуклюж с барышнями, как в свое время Тормод. Правда, местные дома подушек за зиму осмотрел, не без этого. «А что, понаделаешь рыжих котят? А там, чем Локи не шутят, пока Один спит, станешь патриархом клана красных котов. Славная судьба, скажу тебе, — хохотнул я. «Еще в сагах останешься, как великий благодетель всех хвостатых». «Велико благодеяние, девок мять!» Опять проворчал он, держа рулевое весло, пока я подгонял дракар вперед телекинезом. «У дурта вон спроси, велико или нет?» Кивнул я на трюм, где обитали наши пятнистые пассажиры, которые весел по понятным причинам не заслужили. «У них там мрак, племена режут друг друга не переставая, порой продавая пленных работорговцам, а порой реже их на алтарях духом. Быть наложницей славного Ассана и растить его детей в безопасности Ассенхейма — лучшая судьба для любой кошки, чем быть на Агникага женой вождя, как по мне». «Сам бы и взял наложниц себе, раз так о дикарях печешься, и основал бы новый клан», — отозвался Асмунд. «Не, у меня Иви есть, я лучше с ней клан сделаю. Медведи холодного рассвета, звучит, а?» Раздался мой смех, пока я закидывал пробный шар. «Пойдешь ко мне, главным корабельным мастером?» «А чего холодного рассвета?» Все той же шутливой манере поинтересовался внук Олафа и представитель династии корабелов. «Чего не жаркого заката?» «Да были только что на закатных землях», — ответил я усмешкой. «Еда дрянь, зимой снега не выпало, медовухи днем с огнем не сыщешь, а эти их рисовые брашки-саке, которые еще и подают подогретыми. Тьфу!» Меня аж немного передернуло. «Ну уж нет, наш дом всегда будет на востоке, где земля покрыта снегом. Там будет хорошо, там будет могучая крепость, такая, что гномы съедят свои бороды от зависти. Там будут верфи, что станут создавать корабли много лучше этого. Там пиво и мед будут литься реками, а на вертелах готовятся здоровенные мясные туши, капая душистым соком на угли». «Ну, от такого ни один Асан не откажется», — расхохотался Асмунд. «Там я и не старшим над корабелами быть готов, а младшим». Его хохот поддержали и некоторые хирдманы, благо говорили мы отнюдь не тихо, а ветер не завывал почем зря. Я же радовался тому, что пробный шар благополучно закатился в лузу. Это без всяких шуток грело мою душу. Не то чтобы я прям хотел положить жизнь на возрождение благородного дома холодного рассвета, ведь своих дальних предков я в целом знать не знал. Даже в библиотеке Френолеона о них почти ничего не удалось нарыть, как и о Фростхейме в целом. Да, ранее континент имел куда более благоприятный климат и был заселен снежными эльфами. Те были на редкость пафосными уродами, даже по мнению остальных ушастых, которые в какой-то момент в глубокой древности отселились от них на другой континент. В относительно недавний период истории у снежных эльфов случилась внутренняя междоусобица. О ней известно мало, но, по-видимому, дом холодного рассвета мало участвовал в замятне, будучи одним из стражей границ. Однако затем на Фростхейме случилась некая катастрофа. Вероятно, кто-то пустил в ход воистину запретную магию, и все там накрылось. Саваном смерти, назовем это цензурно. В общем, описание было довольно скудным, а я был более ассаном, нежели эльфом, и потому не видел ничего такого в том, чтобы пустить название клана впереди названия дома, в котором, по логике вещей, будем мы с Иви, да наши дети. Можно бы, конечно, и весь Хирт принять с остальными желающими, но чем больше я об этом думал, тем больше укреплялся в мысли, что это излишняя фронда. Не весело будет жить ни медвежьему клану со столицей в Лансбе, когда вокруг одни топтыгины. Хотя до подобных дел еще годы. Время подумать, все взвесить и проработать планы по-прежнему есть. Может, мне как раз фрондировать будет для дела нужнее всего. Лишь бы сам клан у меня появился с кораблями, воинами, да сопутствующей инфраструктурой. С ним в ход истории вмешиваться сподручнее. Наше же путешествие на Агникага шло неплохо первые дней 5. Отплыли, конечно, до конца сезона штормов, но погода была сносной, а волна умеренной, особенно для плавсредства, что контролируется телекинезом. Затем же случился пипец, и нас стал нагонять натуральный тайфун. Шли мы ходко, заметно опережая по скорости любые сяньские корабли, но до двуглавой реки еще не добрались и были вынуждены повернуть к скалистому берегу. Кашкалюды сидели в трюме, к ним же отправился и Сяо, который хоть и был формально одним из нас, а также принес все необходимые клятвы именем богов, однако особую асанскую магию сяньцу видеть было рановато. Я же чем дальше, тем больше отчаивался увидеть место, где можно было бы безопасно пристать без полета, а потому, не дожидаясь момента, когда мои силы иссякнут, поднял дракар в небо с криком «Держитесь крепче!». Корабль взмыл из воды, резко набирая высоту, и повернул на скалы. Ветер нещадно нас трепал, хирдманы шептали молитвы, как и маги, а еще все, похоже, радовались, что мы таки озадачились страховочными поясами. Направлять дракар в трехмерном пространстве было сложнее, чем в двухмерном. Однако я справился, а затем увидел небольшой просвет в кронах деревьев, растущих в низине между приморскими скалами, и направил нас туда. Приземление, правда, вышло жестковатым, потому что я не учел один маленький, но очень важный нюанс. У самолетов кабина не просто так расположена спереди, а не где-то у хвостового оперения. Наклон и габариты корабля я чувствовал отлично, а вот видел место приземления не очень. Зато ветки по морде не хлестали, что в целом тоже плюс, да и дракар все-таки не угробил. Хотя мата-перемата, пока через кроны пролетали, а потом тормозили о подлесок, услышал много. Ну да и Суртур с ним, самое время было самому проорать. «Вылазим на берег! Асмунд, осмотри трюм!» Спрыгнув на землю, я быстро начал щупать доски корпуса, взывая к друидизму. Рядом тем же самым были заняты Сил и Син, а остальные искали повреждения на глаз. Через несколько минут можно было констатировать, что я только попортил краску. Тоже, конечно, нехорошо, ведь раньше обрастать начнем, но могло быть гораздо хуже. Особенно если учесть, что мы далеко за сяньской границей и застряли бы у местных дикарей. Вскоре на свет показался Асмунд с приснами, проговорив. «Внутри все нормально, груз крепежей тоже не сорвало». «Добро», — повторил я любимое словцо Гринельва. «Доставайте швартовы и крепите дракар к пням. Мы в низине, но лучше перестраховаться. Живо!» Народ резко занялся полезной деятельностью, а вот Сяо и Кашкалюды застыли в недоумении, после чего железнорубашечник высказал общий вопрос. «А это как это?» «Я служитель богов, все нормально», — отмахнулся я от него, тоже занявшись делом. «Чем хороши боги этого мира, так это тем, что на них по-прежнему можно свалить практически все, что угодно». Ну а еще немного поднять свой авторитет в глазах сяньца. Насколько понимаю, у них воля любых небожителей священна, а отмеченные ими почитаемы всегда. Меня же боги любят, раз мой корабль на скалы затащили. Хотя прямо я этого и не сказал, то есть не соврал. Шутка в стиле Локи, да? Как бы там ни было, вскоре основная работа оказалась закончена и началось обустройство лагеря. Мы были в низине, тайфун нас не очень сильно задувал, но вот дождь лил как из ведра. С помощью духа огня я споро развел костры. Иви организовала небольшую каменную чашу на земле, в которую стекала вода. Дух данной стихии ее очищал до состояния питьевой. Хирдманы же под крепкое словцо ставили палатки. Не очень сильно задувал, не значит не задувал совсем. Мешал нам ветер, не без этого, но справились. Хотя планы пошли по одному месту, я все-таки надеялся успеть проскочить до Агникага без подобных неприятностей. Ночью нам выспаться тоже не удалось. Меня разбудила кобра, будь она неладна, зудя в ухо. «У тебя проблемы. Вставай! Быстрее!» «В чем дело?» — мысленно поинтересовался я, сходу начиная натягивать поддоспешник. «Проблемы мирными не бывают, особенно если о них дух сигнализирует, которому дан приказ нас охранять». «Паук к вам идет. Вы на его территории», — сообщила змея. «Что за паук? Размеры, сильные и слабые стороны, как нападает. Телись быстрее, чего я из тебя слова тяну?» Надавил я на нашу связь, одновременно тряся Иви за плечо и говоря вслух. «Милая, просыпайся и надевай кольчугу». «Большой, с лошадь размером. Магия его берет слабо, от оружия защищает плотная кожа и природная энергия. Уязвимы морда и пасть. Ну и сзади, где гадит, есть куда воткнуть копье. Харкает ядом издали, хорошо лазает по деревьям, может метнуть сгусток паутины с задницы, приклеить врага к чему-то или залепить глаза, нос и рот. А может и напасть в лоб, лапы у него мощные, на концах когти». Выдала кобра справку, а потом добавила. «Отвратительная тварь, ненавижу их». «Оу, это что-то личное?» Мысленно поинтересовался я с удивлением, параллельно будя лагерь. «Не спим и одеваемся, если не хотите быть сожранными гигантским пауком. Быстрее!» «Не совсем», — буркнула Нури Онна. «Говори толком», — отдал я прямой приказ. «У дома змеи давняя вражда с домом паука. Мы исконные враги. О, змей-отец, почему ты не можешь превращаться в Василиска с его окаменяющим взором? Он бы пронял эту тварь». «Потому что еще не научился», — мысленно проворчал я, организуя строй с вирдманами в центре. «Хорошо, когда у тебя знающие и думающие головой подчиненные. Все выходит легко, можно даже на диалог в своей голове отвлекаться». «А ты что-то не договариваешь, выкладывай». «Потому что такая же тварь убила меня», — выдала, наконец, кобра. «Мы, Нура-Онны и прочие женские мстительные духи, появляемся в тонком мире из девушек, умерших страшной смертью и познавших предательство с подлостью. Я с моим женихом гуляла по лесу за деревней на южной границе. На нас напал паук. Ливай сбежал. Я же попала сначала в сеть, а затем в кокон. И еще несколько дней жила, когда яд растворял меня изнутри, прежде чем сдохнуть и быть выпитой многоногим чудовищем. Молилась богам, надеялась на своего избранника, но все равно стала едой. Тогда отец-змей предложил мне вечную месть, и я с радостью согласилась. Нравится моя история?» «Она вызывает сочувствие. Никто не заслуживает настолько поганой судьбы, особенно молодые девушки. А Ливай твой, мудло, каких мало!» Через секунду раздумий ответил я, внимательно следя за джунглями и слушая звуки леса, что пробивались через ветер с его завываниями. «Смерть же этого паука посвящаю тебе, кобра, слово сказано». В ответ по нашей связи было слышно лишь озадаченное молчание. Все-таки договор у нас принудительный, а мной, по сути, было предложено своего рода жертвоприношение в честь духа, которое резко его усилит, заодно в чем-то ослабляя поводок, а в чем-то укрепляя его. Опрометчивое решение в отношении дамы, которая людей в целом и мужчин в частности, любит немногим больше, чем пауков. Но для эффективного использования кобры с ней надо выстраивать нормальные отношения. Да чего же все проще со стихийными духами? Впрочем, к черту лишние мысли, не до них. Я, наконец, разглядел тварь, что двигалась к нам. И правда, та еще лошадь. Однако весил паук не очень много. По крайней мере, распределив вес на 8 точек, вполне бодро двигался по веткам. Лапы мягко на них ступали, хотя выше своеобразных подушек наличествовали когти, видимо, бывшие выдвижными, как у кошек. «Арбалетчикам приготовиться», — проговорили мои губы. «Я подсвечу мишень огнем, бейте в уродливую харю, как договорились. Вирдманам приготовить щиты». Паук будто почувствовал мой настрой и ускорился. А может и правда почувствовал. Чутье на опасность свойственно многим животным. А это еще и магическое, насколько слово «магия» применимо к местным духовным и природным энергиям. Я прицелился и выпустил в живую мишень длинное и узкое копье, состоящее более из света, чем из огня. Оно ударилось точно в морду твари, заставив ее замешкаться. Магия паука и правда не проняла, но вот чисто световое излучение, видимо, ударило по глазам. В следующую секунду громко хлопнули тетивы арбалетов, отправив болты в морду животины, резко начавшей реветь от боли. Жаль, надеялся, что этим все и закончится, но, видимо, воздух из зачарованных за зиму наконечников нормально не распечатался. Неудобный противник, что и говорить. А еще очень злой. Получив дальнобойные атаки, паук рванул на нас, плюясь ядом на ходу. Его, к моему счастью, успешно приняли на себя магические щиты, а вот друидизм вблизи твари работал паршиво. Я надеялся, что Сил и Син оплетут монстра лианами, но дело как-то не пошло, и паук со всего разгона налетел на строй. Однако сходу пробить его не смог. Стена асанских щитов, ощетинившихся копьями, это то, что останавливает конницу южан. Остановила она и грозу джунглей, заставив бить когтями лишь двух передних лап по щитам. Остальные не дотягивались и упирались в землю, пытаясь толкать тело вперед. Зато арбалетчики перезарядили свое оружие, и в ночи раздались новые хлопки. Два десятка болтов в харю — это серьезный аргумент даже для твари без мозгов. Для полного же паучьего счастья целых глаз у него, кажется, не осталось, а потому я скомандовал. «Рубим ноги с флангов! Ас! Ас!» — повторил мне боевой клич дружины. Пока парни удерживали монстра, все еще пытающегося лезть вперед щитами и копьями, мы накинулись на него с боков. Лапы на сгибах рубились плохо, но рубились. Асаны физической силой не обделены, а топоры у нас тяжелые и острые. Так что вскоре паук лег на брюхо, так как стоять ему было не на чем. За несколько секунд до этого на его спину запрыгнул Сяо, раз за разом вонзая копье в стык головы груди и задницы многоногого, пока я не крикнул. «Хорош! Мертвее уже не будет!» Сянец вонзил копье еще раз и, лишь вырвав, спросил. «Точно? Это на редкость живучие твари?» «Точно! Слезай давай!» Фыркнул я, успев почувствовать, как кобра отщипнула себе кусочек от уходящей души. Интересно, кстати, куда уходят сущности подобных тварей? И откуда приходят? В прошлой жизни я слышал про темных эльфов, которые поклонялись паучьей богине Лос. Ну или отожравшейся сверх всякой меры демонице, тут как посмотреть. Но в любом случае это было бы довольно ироничной посмертной наградой для изящного дроу стать гигантским пауком-то. «Не стоим, ребята!» — отвлек меня от мыслей о посмертии некоторых ушастых голос моей невесты. «Надо сцедить яд как можно быстрее. И не расходитесь. Паука надо будет перевернуть, чтобы нормально добраться до внутренних органов». Эх, вот все ассаны как ассаны, у них после боя грабеж и девки с бухлом. А я, блин, белый ворон, у меня разделка туш монстров и копание в их требухе. Нет, она, конечно, дорогая, наверняка дороже той, что можно добыть из снежных скорпионов, но, Суртур, побери, ночью после боя есть занятия и поинтереснее.